умело ввел в вену иглу и выдавил из тюбика мутноватую жидкость. Вновь протер место укола. Повернул голову, увидел рядом, очень близко, глаза Пастухова. И невольно отшатнулся. Это были глаза рыси. Серые, настороженные, таящие в себе какую-то жуть. Он выбросил пустой шприц-тюбик и отошел в угол бокса, включил видеокамеру и только после этого стал смотреть на Пастухова. Через 3 минуты препарат начал действовать. Он включил видеокамеру и уставился на меня своим тяжелым подозрительным взглядом, как на подыхающую гадюку, будто ждал, когда можно будет подойти ближе. Да чего же неприятный тип, весь из комплексов, с такими можно иметь дело только в 2 случаях, когда они в полном порядке, в полнейшем, или когда по уши в говне, а чуть высунулся хотя бы до подбородка, все, конец любому нормальному разговору, с чего бы это. Здоровый, крепкий мужик, высокий, спортивный, даже красивый. Если бы не этот взгляд, будто его все время хотят унизить, все, и нужно постоянно доказывать, что ты не из тех, даже нацепил перед штурмом погоны на камуфляж, чтобы никто не забыл случайно, что он, блин, подполковник, а не хухры-мухры. Бедолага, трудно ему живется, все время в состоянии круговой обороны. Я тоже хорош, чего я к нему прицепился? Но надел погоны, ну сунулся к нам, может, совсем не для того, чтобы показать, какой он крутой мэн, а наоборот, чтобы не подставлять своих, а я тут выстраиваю. Ну, тыкал нам в морды стволом, и я бы на его месте тыкал. Смотрит на нас диким зверем, и что? Явились какие-то хмыри болотные, устроили тарарам на объекте, за безопасность которого он отвечает, самолет взорвали. Как он после этого должен на нас смотреть? Да нет, нормальный мужик, даже приятный. Это он снаружи такой, а внутри очень приятный человек, который другому человеку друг, товарищ и брат. Как хорошо, как тихо, и какие-то высокие нежные голоса, дети поют. Ну да, ангельское пение, это и есть ангелы, ангелы поют. «Извините, подполковник, заслушался. Ничего, что я вас так называю. У меня и мысли нет вас задеть, честное слово. Товарищ подполковник, проехали, а до господин подполковник не доехали. Просто Олег, очень хорошо. А я Сергей или Пастух, как хотите, на «ты». Да ради бога, конечно, давай поговорим. Мы и разговариваем, разве нет? Светлеет, какой чистый свет, как перед восходом солнца». «Как это сколько нас? 5, конечно. Да, Ми-17 рассчитан на 24 десантника. Откуда я знаю, почему нам дали эту машину? Какую дали, такую и дали. Может, другой не было?» «Ну, если тебе трудно поверить, не верь. А я говорю то, что есть. Не знаю, чем доказать. В Кубинку нас везли на мерседесовском джипе. Туда только 5 человек и влезают, плюс водитель и подполковник из части. Он нас сопровождал. Если тебя и это не убеждает, тогда не знаю. Майор? Какой майор? Слушай, Олег, ты кончай эту бодягу. Никакой я не майор. Тебя просто купили, а ты купился. Ну, кто-кто? Эти из центра». «Не знаю я, из какого центра. Ну, там сидят не мудаки, суки, возможно, но не мудаки. Они-то знали, что мы разжалованы. Это ты не знал. На этом они и сыграли. Служим России. Погорячился ты. Они теперь все знают, и что мы живы, и что мы взяты. Ну, как откуда знают? Ты же контрразведчик, а задаешь такие вопросы. Навигационная программа, она дает координаты рации, и ясно, что сигналы идут с территории объекта. А если бы мы были трупами, то никогда не ответили бы «Служим России». Еще светлее, и ангелы ближе. Почему не ответили бы? А ты сам подумай. Смог бы ты от имени 5 трупов ответить «Служим России»? Подумай, подумай. Вот тот же правильно задумался. Я бы не смог. Да ладно, не наговаривай на себя, и ты бы не смог. Но если бы было время подумать, тогда другое дело. А у тебя было время? Ну вот набычился, выбрось из головы. Все это такая ерунда, что и думать не стоит. Слушай, Олег, откуда ты взялся? У меня такое чувство, будто я знаю тебя с детства, будто ты все время был где-то рядом, и только теперь объявился, и я могу говорить с тобой обо всем. Странно, да? Мы все живем в скорлупе, в оболочке, привычки, приличия. Даже с самыми близкими людьми молчим. С друзьями, с женой. Бывает, готов открыться, а нет, что-то мешает, держит. И отделываешься словесной шелухой, шуточками. Думаешь, поймут, а иногда так хочется сказать, что ты их любишь. И услышать, что они тебя тоже любят. Подожди, помолчи, дай послушать. «Кто мы?» «Ну и вопросы ты задаешь. Я не знаю ответ, Олег. Рад бы ответить, но что? Док иногда говорит, сироты Новой России. Шутит, конечно, а может и не шутит. Да нет, я не ухожу от ответа. Я пытаюсь найти ответ. Пожалуйста, могу и конкретно. Ну разве конкретно все объясняет? Вот ты, подполковник ГРУ, это и есть ты. Это только часть тебя, не самая большая и наверняка не самая главная. Так же и мы. В одной ипостаси столяр, врач, охранник, артист. Другой наемники, солдаты удачи. Как какие наемники? Обыкновенные. Нас нанимают, мы работаем. Конечно, за деньги. За какие? Иногда за большие. Иногда за маленькие. Нет, не криминал. На бандитов мы не работаем. Только раз пришлось. Но это был необычный бандит. Международный террорист Карлос Перейра Гомес. Да, Перегрим, он же взрывник. Откуда ты знаешь? «Ну да, по сводкам Интерпола, у тебя же есть к ним доступ, а мы и знать не знали, кто он такой». «Какое дело? Да так ерунда. Он нанял нас взорвать Северную АЭС. Что ты говоришь, Олег? Если бы мы ее взорвали, ты бы об этом знал, все знали бы». «Нет, не взорвали, его взорвали. Нравится ли нам эта работа?